Алексей Губарев. Огнев. Читает Вячеслав Булавин. Книга вторая, глава первая. Альфа-прорыв. На борту эсминца Его Величества Императора все подчинялось флотской дисциплине. Ни шагу из каюты, кроме как в гостевую столовую три раза в сутки, душ, уборная, все тут же, как и минимальные развлечения, чтобы пассажир хоть чем-то мог занять свободное время. В каюте нас было двое. В попутчике мне поселили боярича Земелина, младшего сына совсем еще молодого рода, не имеющего четвертого поколения. Разумеется, всю информацию о молодом парне я узнал благодаря особой базе данных, загруженной мне одной из первых. Михаил Земелин оказался слабым одаренным с даром стихии Земли. Он прошел посвящение в гнезде всего месяц назад и с его же слов успел получить в свое пользование только две уникальных родовых способности и расширить энергоядро до 400 частиц духа. Зато у него в арсенале имелось два десятка боевых заклинаний. Так боярич назвал свои возможности управления стихией. Увы, но передо мной такие возможности были закрыты. Только дар предтеч и божественные способности, которые мне придется скрывать от всех. Чтобы в каюте была дружеская атмосфера, я скрыл от попутчика, что являюсь главой рода, и представился младшим сыном графа. Скрыть истину оказалось легко. На эсминце нас, пассажиров, было только двое, а флотские предпочитали не разговаривать с дворянами. Ну, кроме офицера, который сначала рассказал нам распорядок дня, а затем сопровождал до столовой и обратно. При этом я заметил, как он тяготится своими обязанностями. А еще были прыжки в подпространстве. Я бы никогда не подумал, что смертные смогут поставить астрал себе на службу, однако им каким-то образом это удалось совершить. Узнать, как у них это получается, я не мог. Для этого требовалось установить особые базы данных или поговорить с ученым, но в будущем планировал разобраться. Почему-то мне показалось это важным. До столицы Империи ожидалось аж 7 прыжков, и каждый протяженностью от 7 до 12 часов. Как сказал офицер, был и короткий путь, но наш маршрут был несколько иным. Предстояло подобрать еще одного будущего ученика Академии. Впрочем, я был благодарен каждому прыжку. В моменты входа и выхода из-под пространства мой попутчик молчал какое-то время, и я мог спокойно размышлять о своем будущем. Вот и сейчас едва прозвучал отсчет, а затем на миг все будто потемнело, как я остался предоставлен самому себе и своим мыслям. В этот раз мне вспомнилась моя борьба за контроль над телом, а точнее, поражение духа. Наивный. На что он рассчитывал, когда возомнил, что способен справиться со мной, использовав мною же дарованную силу? Глупое полуразумное существо применило прану в столь грубой форме, что я в считанные секунды нашел способ обойти ее. А дальше произошло неизбежное. Из той праны, что осталось у меня, я создал путы, которыми в один миг спеленал духа. После чего неспешно удалил наглеца из тела и в то же время придумал то, что в ближайшем будущем спасет меня от разоблачения. Если дух рода так жаждет праны, я дам ее. Всю, которая у меня есть. Создам некий приемник, настроенный на меня, и буду отдавать всю божественную энергию, едва она появится в моем накопителе. А чтобы Варду не разорвало от переизбытка силы, оставлю ему ограничитель, который будет питаться праной от самого духа. Этакий замкнутый круг. Чем больше божественной энергии, тем активнее ее черпает мой конструкт, сдерживающий покровителя рода. Да, жалко потерянную прану, но так я всегда буду чист перед любыми проверками, которые ожидают меня в Академии. Придется пожертвовать силой ради знаний, но и возможностью призыва духа рода, ведь тогда приемник пропадет. «Виктор, кажется, мы сбавили ход», — отвлек меня от размышления голос боярича. Я сам разрешил ему обращаться ко мне на «ты» и по имени. «Как думаешь, почему?» «Скорее всего, выходим на орбиту планеты, с которой заберем еще одного ученика Академии», — предположил я. «Как думаешь, его к нам подселят?» «Ну, если это не девчонка, то да», — ответил Михаил. «Парня точно к нам поселят, ведь здесь еще два свободных места». «Внимание, пассажиры эсминца Вирий! Через 5 минут корабль совершит стыковку с орбитальной станцией планеты Марайс», — раздался из динамиков знакомый голос. «У вас будет 6 часов свободного времени, которое вы можете провести за пределами эсминца. Если имеете такое желание, вызовите дежурного офицера». «О, можно развеяться», — обрадовался боярич. «Виктор, ты со мной?» «Пожалуй, не откажусь», — согласился я. «Вызывай». Расположившись за столиком у огромного смотрового окна, я с интересом разглядывал зелено-желтую планету-гигант, на орбите которой находилась станция. Раза в полтора больше Искры, наполовину захваченной пустыней, этот мир знавал лучшие времена, а теперь медленно угасал. Возможно, это продлится сотни лет, но планета обречена. Сделав глоток терпкого, слишком сладкого вина, производимого здесь же, я отодвинул бокал и сосредоточился на таймере в нижнем левом углу зрения. Осталось около часа времени, а затем мы вновь вернемся на борт эсминца Вирий и продолжим путь. Что ж, покинуть корабль было хорошей идеей. Да и станция оказалась немаленькой. За время экскурсии, устроенной нам сопровождающим офицером, мы с интересом провели время. Я так и вовсе с пользой. «Ваше сиятельство, у нас изменения в графике», — раздался в наушнике голос офицера. «Приказано срочно доставить пассажиров на борт». «Уже выхожу», — ответил я, поднимаясь из-за стола. Еще раз бегло окинул взглядом планету, затем отыскал боярича и жестом позвал его за собой. Михаил отвлекся на двух симпатичных молодых девиц, от которых за версту несло алкоголем и похотью. Представительницы древней профессии во все времена одинаковые. Благо, я научился сдерживать ауру бога, иначе мне бы не было прохода от женщин. Боярич нехотя поднялся из-за стола, что-то сказал разочарованным дамам и последовал ко мне. Я не стал его дожидаться и направился к выходу. Раз командир эсминца сказал «немедленно на борт», значит, так надо. И мне плевать, какова на то причина. «Нам лучше поторопиться, иначе можем не успеть», сообщил офицер, ожидавший нас у входа в заведение. «Следуйте за мной». Мы почти бегом добрались до лифта, который доставил нас до этажа со стыковочными шлюзами. Затем вошли в коридор, ведущий в сектор, где пришвартовался Вирий, и вновь перешли на бег. И вот тут произошло то, что заставило меня сбиться с шага. Мимо нас на большой скорости пробежала группа воинов в массивных бронескафандрах. Но не их облачение привлекло мое внимание, символы. На поверхности брони неизвестных были начертаны символы сразу нескольких известных мне богов. Кто-то нанес их яркой краской на спинные бронепластины, защитные плечевые щитки и даже на затылочные части шлемов. «Кто это?» — на бегу спросил боярич, опередив меня. «Боевое крыло Ордена Искоренителей», — ответил офицер. «Плохо дело. Похоже, где-то произошел альфа-прорыв, поэтому командир приказал нам возвращаться». Нас с бояричем провели прямиком на мостик эсминца, куда до этого не приглашали, хотя Михаил спрашивал разрешения. Здесь было довольно много свободного места и людно, с десяток рабочих мест, занятые офицерами, и массивное кресло в центре с широкими подлокотниками. В нем находился сам командир корабля, капитан третьего ранга, если верить нашивкам. А еще он точно обладал даром предтечь. Об этом говорил герб рода, нашитый на левом предплечье. «Господин капитан, одаренные доставлены на мостик согласно вашему приказу», — доложил офицер. Командир, оторвав взгляд от виртуального экрана, развернутого прямо перед ним, посмотрел на нас. «Благодарю, лейтенант», — произнес командир, после чего внимательно осмотрел нас. И лишь затем заговорил. «Граф Огнев, в вашем досье написано, что вы изучили все базы данных, необходимые для прохождения учебы в академии. Боярич Земелин, у вас со знаниями похуже, но малые орудия вплоть до Си-класса вы освоили. Так вот, к чему я все это? В этой системе 4 часа назад произошел альфа-прорыв. Он уже схлопнулся, однако несколько кораблей зараженных успели прорваться в нашу Вселенную, и сейчас они направляются сюда, к единственной населенной планете. По данным с маяков, у врага 35 истребителей и 6 корветов. Внушительная сила. С нашей стороны тяжелые орудия станции и среднее орудие 3 эсминцев. У нас будет время лишь на один залп, затем враг окажется слишком близко, и в дело вступит их проклятый дар. В сознании останутся лишь одаренные, и только они смогут противостоять зараженным». «Господин капитан, ближе к делу», — прервал я командира, который начал рассказывать простые истины, известные каждому, кто имеет дар предтечь. «Лично вы, граф, готовы сесть за штурвал истребителя?» «Да, у нас они только Си-класса, но, смею вас заверить, это хорошие машины, ничем не уступающие образцам, имеющимся у противника. А вас, боярин Земелич, я хочу попросить занять капсулу управления малым орудием». «Послужить империи честь для меня», — Первым ответил Михаил. «Я готов сесть за штурвал истребителя, но мне нужна моя броня», произнес я, понимая, что от этой драки не уйдет никто. «Враг в первую очередь атакует военные корабли, в том числе и наш Вирий. Поэтому будет правильно встретить врага лицом к лицу с возможностью ударить первым. И истребитель — лучший для этого вариант». «Лейтенант, проводи господина графа в оружейную, пусть облачится в свою броню. А затем покажешь вход на взлетную палубу, там его уже будут ждать. После возвращайся сюда, нужно будет проводить боярича к капсуле. Граф, как только займете кресло пилота истребителя, я свяжусь с вами и постараюсь скоординировать наши общие действия». 2 минуты ушло, чтобы добраться до оружейной, и столько же, чтобы отыскать массивный ящик, в котором хранился мой бронескафандр. Еще 5 минут понадобилось, чтобы облачиться в высокотехнологичную броню, затем бегом к шлюзовой, ведущей на взлетную палубу, а там меня уже встретили техники. «Звание?» — спросил низкорослый коренастый мужчина в оранжевом скафандре. «Курсант», — ответил я. «Вот бездна!» — ругнулся техник. «Сколько часов налетал?» «За штурвалом 0, честно признался я. «Но справлюсь». «Пошли!» — в голосе коротышки послышались сомнения. Миновав шлюзовую, мы очутились в узкой трубе, которую мои приобретенные знания назвали «пусковой». В ней уже стоял истребитель, хищный, стремительный корпус, чем-то похожий на клинок. Я тут же вспомнил его название — «Кинжал-4». Что ж, сейчас разберемся. Взобравшись по приставленной к корпусу лестнице, кое-как разместился в кресле пилота. Броня не способствовала удобству. Окинув взглядом приборную панель, тут же активировал несколько команд. Герметизация, прогрев двигателя, активация и сопряжение всех систем с бронескафандром и эсминцем. Потянулись секунды ожидания. «Курсант!» — вдруг прозвучал в наушниках голос капитана 3-го ранга. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответил я. «Жду завершения сопряжения систем. Какие будут указания?» «Ситуация следующая. Боевое крыло искоренителей уже вышло на перехват врага. 2/3 флота противника они точно возьмут на себя. Эти парни — настоящие космические волки. Что-то мы остановим общим залпом из всех орудий. Все, кто сможет прорваться дальше, ложатся на тебя, владетеля планеты, у которого корвет С-класса и зенитные установки, за которыми будут сидеть одаренные. Я прикрою вас тяжелым шагающим мехом с корпуса эсминца. У меня есть опыт работы на этой машине. Да, лови отчет до залпа и постарайся не угодить под дружественный огонь». На забрало шлема встала еще одна иконка с временным таймером. До залпа оставались считанные минуты. В целом, все системы «Кинжала-4» уже синхронизировались с бронескафандром и эсминцем, так что я не стал дожидаться, активировал двигатели, чтобы через секунду меня вжало перегрузками в пилотское кресло, а истребитель рванул вперед. Открытый космос встретил меня паникой, происходящей вокруг огромной станции, похожей на гигантское колесо со ступицей. Десятки гражданских судов спешно отшвартовывались и устремлялись прочь. Кто-то направлял свой транспорт на поверхность, и только 3 военных корабля плавно создавали боевое построение, готовясь дать противнику бой. Истребитель, к моему удивлению, оказался весьма послушным. Мне хватило 1 минуты, чтобы убедиться, я могу уверенно управлять этой машиной. Видимо, в дело вступили база данных и опыт моей длинной жизни, в которой приходилось летать, используя прану. Пришло понимание, что мои шансы уцелеть в схватке гораздо выше, чем предполагал. Усмехнувшись, я вывел истребитель над эсминцем и завис, наблюдая за происходящим в ближнем космосе. Умная техника тут же выделила участок пространства и приблизила ко мне вражеский флот, а также 5 кораблей, идущих на сближение с противником, что-то среднее между истребителем и корветом. Похоже, это и есть крыло искоренителей. Но что они сделают против врага? Вскоре в космосе рассвели 1-е вспышки боя. Строй противника распался, и большая часть кораблей погналась за крылом орденцев, умело атаковавших врага, а затем совершивших маневр и ушедших на 2-й круг. Остатки, 10 истребителей и 7 корветов, продолжали двигаться к планете. Я бросил взгляд на таймер. До залпа осталось меньше минуты. Именно в этот момент мое божественное «я» почувствовало их. А точнее, его. Потому что к нам приближалось 1 существо, взявшее под контроль 1000 разумных. И это существо источало силу, с которой мне еще не приходилось сталкиваться. На планету надвигалась безумная, кровожадная тварь, желание и стремление которой заключалось в одном — уничтожить все живое на своем пути. От осознания, что передо мной настоящий враг, кровь закипела в жилах, сердце забилось чаще, а руки сами откинули на штурвале предохранители, открывая доступ к оружию. Наконец-то настоящий противник. «Посмотрим, кто кого», — прошептал я, улыбаясь. А в следующий миг эсминцы и орудия станции произвели залп. Что ж, значит, настала и моя очередь вступить в бой.